и Джион, и дядя Миндюль, взрослые люди, военные, давно в политике, они не будут рубить с плеча. Скорее всего, со временем прокуратура перетянет внимание на себя, взявшись расследовать любой более-менее заметный случай, им главное – получить зацепку. Но это уже вне возможностей Дона. Глава 30. Творческий человек. В начале июня многие молодые группы персон начали готовиться к ИСАЦ, Idol Star Athletics Championships. Данную программу часто обсуждают как главное место для знакомств идолов, ходят упорные слухи о том, что там они флиртуют и заводят отношения. Частично это правда, но чаще всего идолы просто не хотят там находиться. Это спортивные соревнования в разных дисциплинах. Самые популярные – прыжки через козла в высоту, эстафета и, разумеется, стрельба из лука. Айдолы тренируются несколько месяцев, чтобы потом все это сняли и сделали выпуск шоу к праздникам. МБЦ пытались настоять, чтобы поп-хероис участвовали в данном безобразии, но Канджи жестко стоял на своем. Две его звездные группы не будут тратить время на подготовку к соревнованиям, у них есть дела поважнее. Телеканалу пришлось довольствоваться Хацкарес, пиар-лганкой братьями Со. Когда обсуждали данную ситуацию с Сону, Хвон печально вздохнул и признался: «Ну вот, а я хотел пострелять из лука». «Они бы не позволили», — сразу же ответил Сону. «МБЦ жестко контролируют, кто будет участвовать в самом красивом состязании». «А, это визуалы», — вздохнул Хвон. «Ну, тогда ладно, пусть обходится без нас. Не обязательно именно визуалы, но чаще всего, да. А ты можешь просто ездить с остальными на стрельбище», — предложил Сону, — «потом вставим в клип. Просто так неинтересно, я лучше возьму лишние уроки танцев», — отмахнулся Хвон. Стало понятно, что не так уж ему и хотелось пострелять. В своем прошлом Дан стрелял из лука. И да, выбора у него не было, МВС настояли на его кандидатуре, когда он сам бы с большим удовольствием занялся чем-то, что уже умеет. Вообще, ИСАЦ – спорное развлечение. Там регулярно кто-то травмируется, это все же спортивные состязания. Фанаты постоянно недовольны, что их кумиры общаются, особенно когда общаются парни с девушками. Плюс ко всему, ИСАЦ забирает нереально много времени, давая минимальный результат. Это не та программа, которая помогает набрать новых фанатов, да и существующая фан-база редко по-настоящему радуется этому дню спорта. Единственные, кто выигрывает от съемок — МВС. Так что Дан был рад, что поп-хероис не придется участвовать в ИСАЦ. Но немного жаль, что поработать с Бёль — все еще проблема, потому что ей, вдобавок к рекламной нагрузке, добавили еще и тренировки по стрельбе из лука. К этому моменту в агентстве начали обсуждать примерное расписание поп-хероис на ближайшие полгода. На первом месте подготовка к туру, старт которого будет все же не раньше августа. В идеале, дать первые концерты в Сеуле 3 числа, в первые выходные после годовщины дебюта. К этому моменту должен быть готов альбом, над которым сейчас работает Дан. Планируется, что в него войдет песня «Скалачилы», на которую уже сняли перформанс-клип на крыше небоскреба в Нью-Йорке, 6 сольных треков мемберов, плюс вдобавок еще 3 каких-нибудь композиции, чтобы релиз выглядел весомо. Были в планах и проекты за пределами деятельности группы. Данный Минсок подготовит хореографию и снимутся для студии Чоэм. Фанаты с нетерпением ждут их появления, а Дан с Минсоком с удовольствием их порадуют таким выступлением. Хвон хочет пойти на шоу «Маска», показать свои способности вокалиста. Инсон в маленькой студии в общежитии начал собирать песни для собственного микстейпа. Возможно, он сможет выпустить его до начала тура. К тому же ожидаются съемки для рекламных контрактов, несколько событий, которые они должны посетить сольно или группой. Плюс теперь уже корейские журналы не против взять интервью у отдельных мемберов. И было бы неплохо снять ролик на Ютубе для фанатов. Выпуск с игрой в баскетбол недавно вышел, и пауэры пришли в полный восторг, так что можно и повторить что-то подобное. Была еще одна задача – дебют в соседней стране. В большинстве агентств предпочитают делать альбомы специально для Японии, но в персон традиционно начинают с Китая. В этом нет какой-то особой связи именно со страной и ее культурой, просто один из авторов агентства пишет лирику на китайском, а у продюсера есть хорошие связи, которые позволяют устраивать хоть какое-то продвижение. В Китае действует запрет Хэллю, попытка удержать популярность к поп-айдолов в разумных пределах. Им не позволяют давать концерты, выступать на китайских программах, песни не включают на радио. Исключения делаются лишь для некоторых исполнителей, Большая часть этих исключений – артисты персон. Скорее всего, причин для такого теплого отношения две. Первое – персон делают упор на сильный вокал, а вокал в Китае очень ценят. Второе – артисты персон ранее были не особо популярны, так что к волне Хэллю их не относили. Пока не ясно, позволит ли поп-хероис хоть как-то продвигать свою музыку там, они-то теперь на гребне этой корейской волны, но, в любом случае, будет хуже, если традиция дебюта в Китае окажется нарушенной. Китайские поклонники могут очень разочароваться, а это заметная потеря. И да, китайские пауэры очень ждут китайский альбом поп-хероис. Они обсуждают, удастся ли парням появиться на телевидении, позволит ли ставить песни на радио, и тоже переживают за успешность релиза, но ждут. Дану для китайского дебюта придется работать в соавторстве. Он напишет музыку, ему сочинят лирику. Для мини-альбома нужно как минимум 4 трека, но можно написать один, а другие будут просто переводом на китайский уже существующих. Собственно, работой над китайским дебютом Данный занялся в первых числах июня, пока Сандра не прилетела. Мужчину, который пишет китайские тексты, зовут Ким Чжимин. Он кореец, который родился в Китае и провел там свою юность, учился в Корее, работать начинал в Китае, пока Кан Джи его не переманил к себе. Первоначально Чжимин писал лирику только на китайском, но последние годы работает и на корейском. Он оказался приятным в общении человеком. Встреча состоялась в студии Дана, где первоначально обсуждали перевод некоторых треков на китайский. «Теперь поговорим о лирике для нового трека», — решительно сказал Чжимин. «Одной музыки мало, нужен гайд по тому, как в этих моментах петь, а еще, тема и припев на корейском или английском, как минимум текстовое описание того, о чем вы будете петь». Дан на секунду растерялся. «Я думал, вы напишете лирику, а я наложу ее на музыку. Тогда в этой песне не будет чувствоваться ваш стиль. Нет, это я должен подстраиваться под тебя, а не наоборот». Дан задумчиво кивнул. После ухода Чжимина он еще какое-то время крутился на стуле, пытаясь придумать тему для песни, текст которой он не будет писать. Ничего толкового в голову не приходило. Решив поискать вдохновение в сети, Дан пошел в Weibo, главную китайскую соцсеть. У сайта есть английский интерфейс, но вот посты только на китайском. Впрочем, Дану и не нужно знать подробности обсуждений, он просто хотел понять, о чем сейчас говорят в Китае, а с этим прекрасно справлялся переводчик в браузере. В топе все еще посты о поп-хероис, что, разумеется, льстит. Дан из любопытства прогнал полный текст через автоматический переводчик. Там много восхищений выпуском с баскетболом, большая тема со ссылками на магазины и отдельных мастеров, которые могут сделать корону эльфа, как у Булгари. Там же, возмущенные претензии к ювелирному бренду из-за малого количества корон и отсутствия повторных продаж. У Дана появилось ощущение, что в Китае какие-то слишком богатые косплееры, покупать за такие деньги украшения, чтобы один раз в нем пофотографироваться. Даже ему как блогеру это кажется расточительством. Кроме поп-хероис и других популярных звезд, в Weibo активно обсуждают китайские сериалы, китайские новеллы и китайскую анимацию. Основные направления всего китайского – онлайн-игры, фэнтези с национальным колоритом и сюжет, основанный на возвращении в прошлое ради мести. Во время просмотра описания всех этих дорам и новелл у Дана все же родилась одна идея. А почему бы не спеть на китайском о своей реальной истории? Он ведь тоже, в некотором роде, вернулся в прошлое ради мести. И даже фэнтези-тематику добавить можно, сделав отсылку к своему имени. «Фениксы возрождаются в огне». Он набросал черновой текст, потом сел работать над музыкой, и так увлекся процессом, что забыл о времени. Минсок, правда, не позволил бы ему остаться в агентстве на ночь. В половине десятого дверь студии распахнулась. «Выключай компьютер, и никто не пострадает», — грозно заявил он. «Мне немного осталось. Закрой дверь и посиди со мной», — потребовал Дан. Минсок тяжело вздохнул, но покорно зашел внутрь. Часто так получалось, что именно он становился первым слушателем всех новых треков. Вот и сейчас, закончив с мелодией, Дан включил ее, одновременно напевая слова. Ну, как слова, где-то в лирике был какой-то смысл, а где-то Дан просто бормотал нечто, отдаленно похожее на китайскую речь. «Интересно», — похвалил его Минсок, — «мне нравится, но я все еще в ужасе, что придется петь на китайском». «Ничего, справимся», — легкомысленно заявил Дан. Он отвернулся от Минсока, начав закрывать программы и все выключать. После того, Как он нажал на кнопку выключения записи с камер, Минсок поднял неожиданную тему. Что с Джионом? Я не стал спрашивать при остальных, но, раз мы сейчас вдвоем, Дан вздохнул, но послушно рассказал все, о чем они говорили пару дней назад. Минсок слушал внимательно, а потом озвучил главное сожаление Дана. Пока они эти улики собирают, кто-то может реально страдать. Меня бесит, что мы не можем ничего сделать. Дан согласно кивнул. Компьютер выключился и он повернулся на стуле к Минсоку, который сидел на диване. «Ты не говорил Кандженему, что мы, участвуем в этом?» – спросил Минсок. Дан покачал головой. «Нет, но придется. Мне же нужно устроить людей к нам на работу. Могу поспорить, нашему начальству это не понравится. Думаешь, мне кажется, что они тоже будут рады помочь. Они хорошие люди. Я вообще не думал, что богатые люди бывают такими хорошими». Дан усмехнулся, но согласно кивнул. Начальство у них действительно удивительно порядочное для бизнеса. Дан не знает, какими методами свое состояние заработала семья супруги Канджи, но он сам старается вести максимально честный и прозрачный бизнес. Иногда даже кажется, что именно необходимость придерживаться этих принципов и делает данную работу интересной для самого Канджи. Нельзя сказать, что неприглядные стороны этого бизнеса совсем не касаются персон. Минха может сколь угодно штрафовать стилистов и требовать, чтобы дебютировали только совершеннолетние, но реальность показывает, что им приходится делать то, что частично противоречит этим требованиям. Яркий пример – 16-летняя Бёль. Персон подчеркивают ее красоту и сексуальную фигуру, не делая никаких скидок на возраст. Для безопасности Бёль выделили женщину-охранника, но от обсуждений в сети никто девчонку не спасет. Наверняка не просто в таком возрасте сталкиваться с тем, что люди пишут в комментариях к ее фотографиям. Похожая ситуация у Хэвона, с той лишь разницей, что его хёны перетянули на себя внимание и поэтому комментариев всяких извращенцев относительно немного. Но даже при этом их Макне побаивается взрослых мужчин-фанатов, глядя на них с подозрением. Канджи и Минха хорошие люди, согласился Дан. Но, как и мы с тобой, ставит собственную жизнь и благополучие выше, чем жизнь и благополучие незнакомых людей. А от тебя зависит слишком многое, продолжил Минсок. Дан недовольно закатил глаза. Как же вы меня достали этим напоминанием? Минсок расхохотался. Вставай, незаменимый наш. Уточню, что обязанность по присмотру за тобой я взял исключительно потому, что ты мой друг, а не потому, что от тебя зависит толщина моего кошелька. И не нужно за мной присматривать, возразил Дан, вставая со стула. Конечно, конечно, кивнул Минсок. Сам-то веришь в это? Вместе они вышли из студии. Дан запер дверь, так как внутри хранится немало важной информации, и записи с камер, и наработки Дана в музыке, на ночь он закрывает студию на ключ, а в течение дня запирает только на электронный замок. Когда это мне нужен был присмотр? Продолжил разговор Дан, вроде никогда не был беспомощным. Дан, ты просто хрестоматийный творческий человек, психуешь из-за бардака, забываешь поесть и поспать, можешь внезапно погрузиться в себя минут так на 20, а еще часто говоришь странные вещи. То, что ты не беспомощный, вовсе не значит, что о тебе не нужно заботиться. Дан снова раздраженно цокнул, а Минсок весело уточнил. Ты вообще помнишь, что мы завтра не работаем, потому что идем справлять день рождения Джинха? Дан вздрогнул. Минсок расхохотался. Сегодня 6-е? Затравленно спросил Дан. Как так-то? А я ему подарок забыл купить. Санхи за тебя купила. Да, а что, насколько мне известно, то, что ты заказал еще весной, набор виниловых пластинок с автографами авторов. Дан пораженно охнул. Точно. Он сам попросил Санхи постепенно скупать пластинки рок-групп с автографами, хотел подарить Джинха, потому что тот часто слушает винил. И после этого ты мне говоришь, что о тебе не нужно заботиться. Ехидно уточнил Минсок. Могу поспорить, мой подарок Санхи тоже уже купила, а ты и не помнишь, что там лежит. Дан насупился. Это вполне может быть правдой, но звучит как-то некрасиво по отношению к парням. Чутко уловив настроение Дана, Минсок поспешно добавил. Вот только не нужно расстраиваться из-за этого. Он нажал кнопку вызова лифта. Мы все считаем это скорее забавной чертой твоего характера, а не чем-то негативным. То, что ты теряешься в датах и забываешь, что сам просил людей для тебя сделать, не делает тебя плохим человеком. Могу поспорить, что от твоего подарка Джинха будет в полном восторге, даже при том, что собирала его Санхи. Лифт пришел быстро, Они вдвоем тут же в него зашли. Минсок прислонился к стене. Только сейчас Дан обратил внимание, что тот словно бережет левую ногу. «Что с ногой?» – обеспокоенно спросил он. «Легкое растяжение», – просто ответил Минсок. «Только не включай курицу на сетку. Я был уже у врача, растяжение настолько легкое, что мне даже абсолютный покой не прописали. Просили не напрягать левую ногу и носить повязку». Дан удивленно вздернул брови. «И как ты будешь готовить хореографию?» – скептически уточнил Дан. «Ходить и шагать можно, прыгать и выворачивать стопы, нет», – пояснил Минсок. «Самое обидное, что это я умудрился получить в обычной жизни, подвернул ногу на улице, когда бежал с кофе в агентство. Почему менеджеров не послал?» – удивился Дан. «Они сейчас редко выходят на улицу, потому что во всех кафе вокруг агентства постоянно дежурят пауэры. Не то, чтобы собственные фанаты их пугали, но как-то неуютно. Хотел прогуляться», — честно ответил Минсок. Лифт звякнул, остановившись на первом этаже. Парадные двери давно закрыты, поэтому они сразу направились к черному ходу. Привычно достали из коробки у выхода по маске, Дан натянул кепку, Минсок — капюшон. В США или Европе человек в таком виде привлекал бы много внимания. Но не в Корее, где маску на лице носят очень часто, а головные уборы – любимый аксессуар. «А Джион уже сделал предложение твоей тете?» – тихо спросил Минсок у самого выхода. «Да», – ответил Дан. «Семейный ужин в это воскресенье». Выйдя на улицу, они больше не говорили. Максимально быстро зашагали к общежитию. Можно было бы, конечно, ездить на машине, но на деле выходит дольше, чем пешком. Пока выйдешь с подземной парковки жилого здания, пока заедешь на парковку агентства, к тому же, можно попасть в пробку у светофора рядом с агентством. Да, пешком быстрее и удобнее, но временами и страшновато, потому что фанаты могут ждать на улице. Возможно, в итоге они переедут в другое общежитие, так как местоположение этого многим известно, но вряд ли в ближайшие месяцы. Скорее всего, скоро им просто выделят охрану для перемещения по городу. Глава 31. Новые проблемы. Дану очень не хотелось рассказывать о сложившейся ситуации Канджи, но он понимал, что сохранить то, что происходит, полностью в тайне просто невозможно. Джион, с которым он уже поговорил об этом, разъяснил, что можно рассказать начальству, а что нет. Например, не стоит говорить, кто именно из круга общения Дана связан со следствием, чтобы как можно меньше людей знали о настоящем звании Джиона. Догадаться можно, конечно, все же у Дана не так много знакомых в Корее, но все же лучше удержаться от прямых ответов на данный вопрос. Канджи слушал Дана внимательно, не перебивая. Он продолжал молчать и после того, как рассказ был окончен. Казалось, что он ностальгически вспоминает, как хорошо было, пока в его жизни не появился Даниэль Хан. «Как же ты похож на Минха?» Наконец, печально вздохнул он. Дан от удивления даже вздрогнул. «Он, на Минха, они же совершенно разные. Я, наверное, какой-то кармический долг должен отработать, иначе зачем еще мне в этой жизни столько идеалистов?» — продолжил Канджи. Теперь Дан смущенно улыбнулся. «В некоторых взглядах он на Минха действительно похож, и я допустил огромную ошибку, позволив Санхи остаться твоим личным сотрудником», — печально добавил Канджи. «Была бы моим штатным менеджером, уже бы давно все выложила, как миленькая». Эх, Дан опять виновато улыбнулся, хотя в том, что Санхи подчиняется только ему, не было его вины. На самом деле, это было ее единственным и главным условием работы. Она личный помощник артиста, а не надзиратель от агентства. Поэтому сотрудникам персон она сообщает только то, что сама считает необходимым. Никакие личные тайны Дана она не разбалтывает, ну, не считая того, что теперь все менеджеры подкалывают его, напоминая о его неумении справиться с кофеваркой. «Ладно, работаем», — тяжело вздохнул Канджи. «Надеюсь, ты не собираешься геройствовать?» Дан устало вздохнул. Как же ему надоели такие подозрения, как будто он когда-то был замечен в геройствах на пустом месте. «Не собираюсь», — ответил он. «Пока я просто помогаю следствию консультациями». «Хорошо», — кивнул Канджи. «Насколько высокое звание у того человека, которому ты помогаешь?» «Я не знаю его звания», — честно ответил Дан. «Но работает он по поручению президента». Канджи снова кивнул, встал со стула и подошел к книжной полке, куда был встроен сейф для действительно важной документации. Он что-то там набирал, потом еще немного, перебирал бумаги, а затем вытащил целую стопку папок. Сопровождаемый удивленным взглядом Дана, Он закрыл сейф, а папки прямо при нем начал паковать в конверты для документов, по два экземпляра в один конверт. Это старые, последние прошлого года, первые где-то восьмилетней давности. Несмотря на то, что мы не позволяем своим айдолам в этом участвовать, как минимум раз в год эти образцы оказываются в почте наших парней, объяснил он. Если твою папку и можно как-то отследить, то эту макулатуру уже сложнее. Всего папок было 11 штук. Упаковав их в конверты, Канджи позвонил секретарю, чтобы тот принес большой пакет. Получилась увесистая такая посылочка. Чтобы отдать ее Джиону, Дан съездил к тете домой, вроде как для того, чтобы забрать кое-что из ее кладовки. Он и правда взял бутылку виски, подарит его Ким Чжимину, который переводит на китайский лирику Дана. Джиён в это время как раз перевез остаток своих вещей к тете. Он и прежде хранил там некоторую одежду, но теперь в гостиной тети появился даже шахматный столик, единственная мебель, которую Джиён забрал из прошлой квартиры. 11 папкам Джиён заметно обрадовался, но распаковывать не стал, поэтому Дан так и не узнал, чем нынешние экземпляры отличаются от прошлых. Тетя понимала, что у ее племянника и теперь уже жениха есть какие-то секретные дела, но она вообще никак этим не интересовалась, задала только два вопроса. Все ли хорошо и в курсе ли Генри? Узнав, что брат в курсе ситуации, она тут же успокоилась. Скорее всего, просто потому, что доверяет всем троим, и своему брату, и племяннику, и жениху. А что касается секретности, она 10 лет переводила разговоры политиков, так что хранить секреты умеет, пожалуй, даже лучше всех в семье. Сандре не удалось тихо прилететь в Сеул. Здесь у нее тоже было много поклонников, ее внешность нравится азиатам, а сильный голос и субтильное телосложение лишь дополняют образ идеальной американской поп-звезды. В аэропорту ее встречали с плакатами корейской полиции, иначе она бы не выбралась из аэропорта. Не привыкшая к такому, Сандра сначала немного испугалась, а потом даже растрогалась. Группа воспринимала ее скорее, как общую подругу. Вместе с ней поп-хероис были и на Грэмми, и на Карачелле, и даже в Нью-Йорке как-то ужинали большой компанией. Решили и в Сеуле посидеть вместе. Сначала хотели снять VIP-комнату в ресторане, но потом подумали, что Минсок с Юджином могут пригласить девушек, те вполне способны привести подружек. К чему давать повод для сплетен, соберутся у Дана в квартире. Фанаты знают, что у него в собственности есть недвижимость в Сеуле, как знают и другую деталь, Дан не живет там. Это позволит всем незаметно собраться и отдохнуть. В элитных жилых комплексах хорошая звукоизоляция, как бы шумно ни было на вечеринке, их не будет слышно. Еду, разумеется, заказывали. Чтобы сильно не шокировать Сандру острой корейской пищей, собрали на столе этакий интернациональный микс, и пицца, и суши, и корейские закуски, тут же бутерброды и канапе, большие блюда со свежими фруктами и сладостями. Нана привела подружку из своей группы, японку Юри. Асуа, девушка Юджина, привела Энджи, лидера группы Rebellious. Суа не очень хорошо знала английский, но в остальном все прекрасно понимали друг друга. Сандра, оказавшись в компании незнакомых людей, тут же притихла и старалась держаться ближе к Дану все время, пока они представлялись друг другу и накладывали первые порции закусок на тарелки. «А почему ты молчишь?» – внезапно с удивлением спросил Инсон, обращаясь к Сандре. Та в ответ залилась краской, чем очень рассмешила Дана. «Обычно она говорит так много и радостно, что не удается вклиниться в обсуждение», – пожаловался Инсон. Сандра покраснела еще больше. Важный факт о Сандре, решил немного успокоить подругу Дан. Она – болтливый интроверт. «Не так уж я и болтлива», – сконфуженно заметила Сандра. Взгляды всех парней поп-хероис были так красноречивы, что девчонки начали смеяться. Это заметно снизило градус неловкости за столом. До этого кореянки восхищенно смотрели на настоящую поп-принцессу, а теперь вроде как стало понятно, что у принцесс тоже есть слабости, над ними можно подшучивать и вгонять в краску. «Но с Флавер вы быстро сошлись», — напомнил Юджин. «Мне казалось, я только зевнул, а вы уже лучшие подружки. Боюсь, там заслуга Вайон», — напомнил Минсок. «Она в плане коммуникации кого угодно в аутсайдерах оставит». Теперь засмеялись уже все за столом. О феноменальной способности Вайон заводить друзей ходили легенды. «К тому же, я очень хотела с ними познакомиться», — немного смущенно призналась Сандра. «Мне безумно нравились их песни. И даже то, что я точно знала, кто эти песни писал, не избавило меня от желания познакомиться с исполнительницами. То Baby Beautiful, лучшее, что Дан написал для женщин», — уверенно сказала Энджи. «Прости, но поздние релизы были уже не такие эмоциональные. Под эту песню можно как радостно танцевать с подругами, так и реветь в одиночестве». Сандра согласно подняла бокал, как бы чокаясь с Энджи через стол. «То, как ты кланялась Дану, мы не скоро забудем», — признался Минсок. «Выглядело так, будто он как минимум жизнь тебе спас», — весело дополнил Юджин. Энджи кланялась ему при первом знакомстве, и тогда даже Дан был сконфужен. Но скромницей Энджи никогда не была, поэтому сейчас ничуть не смутилась и равнодушно пожала плечами. «Я человек простой. Если мне что-то нравится, я скрывать это не буду. То, что эту лирику написал мужчина, меня невероятно впечатлило. Вы решили меня окончательно смутить?» Немного сконфуженно спросил Дан. «Тебя это смущает?» – удивилась Нана. «Это единственный способ смутить Дана», – громким шепотом сказал Инсон. «Всегда смешно смотреть, как он пытается сбежать, когда начинают нахваливать его музыку. Правда?» – в один голос удивились Сандра и Энджи. Собственно, следующие минут 15 Дан смущался, слушая, как поют дифирамбы его музыки, а парни хохотали, глядя, как он краснеет. Попутно завели разговор о будущих релизах, и Минсок легкомысленно сдал информацию о том, что у Дана для Flavor есть 7 потенциальных синглов, но в один альбом они по стилю не подойдут. «Ох, это же как долго придется ждать, чтобы услышать», — вздохнула Сандра. «А что, камбик не скоро?» — удивилась Нана. «У Flavor, по решению дирекции, будет только один полноформатник в год, остальное — синглы», — поделился Дан. «Один полноформатник в год», — удивилась Сандра. «То есть 2 альбома за 2 года – это типа норма, а не редкое исключение?» Все за столом немного удивленно на нее посмотрели, а Дан с улыбкой пояснил. «Западные артисты редко выпускают альбом чаще, чем раз в 1,5 года. Обычно раз в 2-3 года. А у вас по-другому?» – удивилась Сандра. Девчонки засмеялись, и Нана охотно пояснила причину веселья. «У нас совсем не так, наша группа, конечно, не совсем хороший пример. Они даже для нашей индустрии немного сумасшедшие в плане количества альбомов», — дополнила Энджи. «Но у нас в год может выйти до 5 альбомов», — продолжила Нана. 5 альбомов в год. В голосе Сандры слушался уже настоящий ужас. «Я думала, что эти вот, герои, ненормальные», но списывала все на трудоголизм Дана. 5 альбомов, за столом все снова начали смеяться. Все же реакция Сандры была довольно забавной. «Именно альбомов, это, конечно, редкость», — объяснила Нана. «Но, для примера, возьмем прошлый год. В январе мы выпустили японский полноформатный альбом. В марте вышел наш первый англоязычный мини-альбом, там всего 5 песен. В июле был корейский мини-альбом, в декабре – рождественский сингл. И вы каждый раз продвигали эти релизы, выступали и давали интервью», – уточнила Сандра. Нана с Юри кивнули. Сандре оставалось только удивленно качать головой. Ее последний альбом вышел 2 года назад, новые еще не начали готовить, за это время вышло совсем немного материала. Дуэт с Даном, рождественский сингл и саундтрек к фильму. При этом у нее был тур по США и Канаде, который принес ей денег больше, чем некоторым мировые туры. Продолжительность одного концерта – час и 10 минут. Это вместе с Энкором и Pop Heroes, которые постеснялись ехать в мировой тур с 20 песнями. Они еще какое-то время проговорили на тему разницы между американским и корейским продвижением, обсудили творчество в полностью продюсерских проектах. Это к тому, что Сандра – певица, она не пишет свои песни. Axis вроде бы – тоже продюсерский проект, они тоже сами ничего не пишут, но разница в деталях. Нана недовольно ворчала по поводу того, что ей уже 25 лет, а она все еще должна косить под девочку-подростка, хотя по факту гораздо смелее, взрослее и серьезнее. Девушкам Axis не позволяют взрослеть, их песни, клипы, даже одежда, все контролируется агентством, которому плевать на то, как девушки ощущают себя в данный момент времени. Тогда как Сандра может сама выбирать тему своих альбомов, то, какими будут клипы, что она будет носить и для каких брендов сниматься. Личность Сандры присутствует в ее релизах, она все равно так или иначе становится соавтором своих песен, пусть даже это касается всего нескольких строк, которые изменили для того, чтобы они звучали в ее стиле. И ее удивляет, что успешная группа может быть настолько зависима от мнения продюсеров. В США продвижение стараются вести с позиции «артист рассказывает свою историю», как минимум, часть песен в альбоме будет упоминать события из жизни исполнителя. Проболтали на эту и другие музыкальные темы до 3 часов ночи. Потом галантно проводили девушек, вызвав всем такси, убрали со стола и только затем, уже с рассветом, сами отправились в общежитие. Причем решили пройтись пешком, когда они еще смогут просто прогуляться по городу без необходимости шагать на максимальной скорости, чтобы не поймали фанаты. В это время в Сеуле действительно было тихо. В районе Каннам, конечно, полностью жизнь никогда не замирает, но редкие утренние гуляки не шли ни в какое сравнение с дневным трафиком. И все же, самое неприятное в жизни айдола – это невозможность оставлять свою известность на работе, сказал Джинха, когда они уже вышли за пределы жилого комплекса Дана. «Да», – согласно кивнул Дан, – «я не могу сказать, что нас так уж преследуют фанаты, но временами это внимание выбивает из колеи». Парни согласились. Нельзя сказать, что фанаты их преследовали повсюду. В целом, не было какой-то проблемой сходить вместе с ресторан, как они поступили, чтобы отпраздновать день рождения Джинха. Дан недавно вполне спокойно прогулялся по бутикам корейских брендов. Юджин и Минсок сейчас ходят на уроки вождения. Но всегда есть вероятность того, что кто-то тебя узнает, достанет телефон и будет следить объективом за каждым твоим шагом. Это напрягает, вынуждает носить кепки, маски или огромные очки, выбирать для собственных посиделок рестораны с кабинками, гулять по городу в 4 часа утра. Если бы можно было, как в компьютерной игре, включать режим инкогнито, мечтательно вздохнул Инсон. Ага, и повышать энергию булочками, хохотнул Юджин. Мне кажется, стоит ввести им родительский контроль на компьютерах, ограничить время игр, а то они уже бредят, Минсок говорил с сочувствием в голосе, но в глазах искрилось веселье. Инсон тут же возмутился такому заявлению, начав активно спорить с Минсоком. Несмотря на то, что они не спали всю ночь, настроение становилось только лучше. Весело припираясь, они дошли до общаги и потом не сразу смогли лечь спать, застряли в гостиной, обсуждая какие-то глупости. Работать с Сандрой было легко. Дан хорошо ее знал, они легко сошлись на тематике альбома, все предложенные песни ей понравились, новые Дан написал быстро, так что за неделю они почти закончили черновик альбома. Одновременно с этим Дан успел записать выступление для студии Чоэм, сняться для корейского Искуири и помочь Хвону с кавером. Еще неделя ушла на то, чтобы полностью закончить работу над основой альбома из 7 песен. Дан позднее напишет еще 5-6 проходных песен, либо Сандра вышлет ему что-то на аранжировку, чтобы альбом звучал цельно. Но оставаться в Сеуле ей больше смысла не было, так что она расплатилась с Даном и, счастливая, улетела в Нью-Йорк, начинать работу над выпуском первых синглов. Перед отъездом Сандра напомнила Дану об одном важном событии, которое начисто вылетело у него из головы. В конце лета обычно проходит MTV Video Music Awards. Учитывая популярность песен Pop Heroes и Flavor, они наверняка будут в списке приглашенных. Разумеется, дуэт Дана и Сандры, а также Джинха и Камарии будут желанными номерами на премии. Сандра попросила его предупредить заранее, будут ли они вдвоем выступать. Приглашения пришли ровно в тот день, когда самолет Сандры приземлился в Нью-Йорке. Номинации объявят в июле, но пока идет сбор сведений о том, кто сможет присутствовать, кто готов выступать, какие условия выдвигают артисты. Дану в голову пришла идея, как сделать выступление запоминающимся. Собрали по видеосвязи всех заинтересованных людей, обсудили и выдвинули МТВ совместные требования. Они выступят большим номером, 5 песен подряд. Трек Сандры, дуэт Дана и Сандры, выступление Pop Heroes, дуэт Джинха и Камарии, трек Камарии. Не сказать, что МТВ были довольны тем, что одно выступление будет длиться 20 с лишним минут, но желание получить сразу 2 дуэта было велико, поэтому они согласились. Pop Heroes это прибавило работы. Теперь придется не только готовиться к туру, еще нужно умудриться и впихнуть выступление на ВМА. Впрочем, времени у них сейчас все равно больше, чем было зимой для подготовки мини-тура, полноформатного альбома и выступления на Грэмми. Глава 32. Глотай пыль. Дан работал над альбомом словно в фоновом режиме, одновременно с другими делами. По сути, там не было ничего сложного. Песен немного, нет нужды тщательно подбирать музыку и лирику. Даже определенной темы у альбома не было. Песни для парней вообще сочинились удивительно легко. Каждый из них еще в Нью-Йорке написал что-то вроде эссе о том, что хочет отразить в песне. Кто-то описывал свои чувства, чтобы Дан сделал это лирикой, Кто-то высказал пожелания по стилю и эмоциям трека. Джинха попросил не давать ему балладу, потому что он и так постоянно в песнях группы берет все самые сложные элементы. Он хотел что-то легкое и, желательно, танцевальное. Дан написал песню на мотив румбы, где парень просит свою новую знакомую потанцевать с ним. Минсок, напротив, хотел просто выйти и спеть, чтобы показать, чему смог научиться в плане вокала. Дан не хотел писать что-то совсем грустное, но акцентный вокал предполагает медленную мелодию, поэтому он написал текст о том, что любовь прекрасна, даже если она безответная. Юджин был единственным, кто написал вольное сочинение о своих чувствах к девушке. Дан сделал из этого достаточно попсовую песенку о том, какой замечательной стала жизнь влюбленного парня. Хвон тоже хотел балладу, и получил лирику, где герой говорит о том, что переживает, потому что завтра он признается в любви. Для самого себя Дан достал простенькую заготовку, которую написал, когда внезапно осознал, что никогда не был инициатором отношений. Сделал акцент, правда, не на собственных чувствах, а на образе смелой девушки. Она такая дерзкая и активная, что я просто вынужден сдаться. А вот Инсан свой сольный трек пока не показывал. У него имелся какой-то вариант еще до того, как были написаны остальные песни, но он передумал, услышав их. Тематика любви и отношений – это единственное, что объединяло треки, а у Инсана было явно что-то другое. Но новый трек он не успел закончить до начала отпуска. После того, как Сандра улетела в Нью-Йорк, Поп и Рейс получили неделю на отдых. Так как 7 дней – слишком мало для нормального путешествия в Англию или США, Дан с Инсаном слетали в Японию на 5 дней, пока остальные разъехались по домам, чтобы провести время с семьей. Они остановились не в Токио, а в Киото. Дан арендовал машину, и они немного покатались по окрестностям, наслаждаясь природой. Интереса ради, через представителей Соны, даже посетили вечеринку с гейшами. Вечеринкой, конечно, это было сложно назвать. Они приехали в традиционный чайный домик на территории небольшого частного поместья, там для них провели чайную церемонию, потом они послушали игру на кота, после пробовали закуски и общались. С ними беседовали две женщины, опытная гейша в неброском кимоно, и молодая девушка Майка, в ярком традиционном костюме и с выбеленным лицом. Разговор был интересным, о музыке, о противостоянии мужского и женского, традиционного и современного, о том, как быть гейшей в современной мире. К 2018 году гейши все чаще были вынуждены очень много заниматься самообразованием и далеко не в области традиционных видов искусств. Чаще всего их приглашали на события, где собиралось немало представителей интеллигенции. Поэтому со временем им все реже приходилось развлекать гостей шутками, и все чаще изучать заранее материал по книгам и в интернете, чтобы вести интеллектуальные беседы на очень разные темы. Из-за этого у них даже появились профили, одни ходили на вечеринки к тем, кто занимается бизнесом, другие были сильны в культурных темах, кто-то мог даже поддержать беседу об устройстве двигателей автомобилей разных стран. Это позволяло сделать вечеринку с гейшами чем-то вроде приятной дискуссии. Обе женщины как бы оппонировали Дану и Инсану, тем самым раскрывая темы со всех сторон, при этом не позволяя беседе превратиться в горячий спор. Они вовремя соглашались с их мнением, перенаправляли разговор в смежные темы и позволяли парням чувствовать себя победителями в споре, которого не было. Дан понял это еще на середине их общения и поразился. По всей видимости, главное, что умеют гейши, это как раз грамотно вести разговор. Заплатили за это общение прилично, но это был интересный опыт. Им предложили сделать качественное фото, но Дан сделал только одно на телефон, показать родителям. Фанатам лучше не знать, что два корейца, пусть и выросшие за границей, посчитали встречу с гейшами интересным опытом. Для корейских поклонников это было бы печальной новостью. То, что Дан и Инсан остались очень довольны этой встречей, в Корее вообще могли счесть предательством. Когда они ехали в отель, Инсан сказал невероятную вещь. «Знаешь, о чем я подумал? А ты можешь написать мелодию для оркестра так, чтобы это звучало как бит для рэпа?» Учитывая темы их философских разговоров с гейшами, Дан мигом уловил, что Инсан имеет в виду. «Ты хочешь сделать хип-хоп исполнение поверх академической музыки?» Инсан кивнул. «Мне кажется, это было бы интересным экспериментом. Честно говоря, я никогда не писал с нуля мелодию для оркестра», признался Дан. «Но, если я действительно хочу попробовать делать музыку для фильмов, мне не помешает такой опыт. Хотя оркестр это слишком, пожалуй. Струнный квартет, несколько дополнительных инструментов, это я, пожалуй, смогу. А какая тема? Инсон задумался. Наверное, можно обыграть ту же тему, которую мы обсуждали сегодня, например, то, что нас не воспринимают всерьез. В смысле, бойзбенды только для девочек-подростков, рэперы не идут в кпоп, петь там тоже нормально не умеют, а еще все парни-айдолы, гей. Дан удивленно хмыкнул. А это идея, и исполнять мы это будем группой, уверенно сказал Дан. Хип-хоп, удивился Инсон. Ты думаешь, что Джинха не сможет зачитать? Весело спросил Дан. Инсон пристыженно улыбнулся. Он понимал, что хороший вокалист способен с подобным справиться. В номере отеля они сразу сели за работу. Открыли каждый свой ноутбук, начали накидывать идеи, отдельные фразы. Потом Дан приступил к работе над музыкой, а Инсон занялся текстом. С музыкой быстро разобраться, конечно, не получилось. Несмотря на то, что Дану привычно писать мелодии для инструментов, а не просто использовать электронное звучание, он все равно не профессиональный композитор. Дан, он прочел несколько учебников примерно в то же время, когда Тимати объяснял ему приемы современной поп-музыки. Этого было достаточно, чтобы сочинять сложные музыкальные композиции для эстрадного исполнения. Здесь же целью было хотя бы сделать вид, что это академическая музыка. Конечно, это не симфонический оркестр, но тоже сложно. Закончили работу уже в Корее, и это было не просто для Дана. Когда Инсон записал гайд-версию в студии, Дан задумчиво сказал: «Знаешь, а я все же хочу продолжить обучение». «В смысле?» – не сразу понял Инсон. «Я мог бы получить профессию, стать композитором. Когда появится время, я бы попробовал закончить университет». «Ты и так хорош», – заметил Инсон. «Зачем тратить 5 лет на обучение тому, что и так умеешь?» «Потому что мне это реально нравится, и я хотел бы писать музыку на более серьезном уровне. Не думаю, что я реально справился бы с написанием мелодии для полноценного оркестра, когда и с имеющимися инструментами едва совладал. Разумеется, учиться я планирую не сейчас, пока другие цели для меня важнее». Про себя он подумал, что тут многое зависит еще и от пандемии. После повсеместных карантинов стало понятно, что прежняя система образования, с непременно очным присутствием на парах, не так хороша, как многим казалось. Удаленное обучение дает множество возможностей. Кроме прочего, это позволило бы Дану учиться в университете, не присутствуя там физически. Но важнее, конечно, то, что он мог бы консультироваться с преподавателями, тем самым получая столь желанные для него знания. Глядишь, реально бы написал концерт для симфонического оркестра, это точно было бы интересным опытом. Готовый трек Дан показал Сону и объяснил, что его все же придется включить в альбом сейчас. Он слишком выбивается из общего стиля группы, поэтому самый лучший вариант – добавить его в тот альбом, который и так является сборником песен. Сону не удержался, высказав Дану все, что он о нем думает. Вбрасывать подобный трек за месяц до выпуска альбома, когда нужно еще и тур готовить. Битикхе Дуст как бы обращалась к неизвестному критику. В лирике они насмехались над всеми привычными для кпоп исполнителей издевками, буквально говоря, что все эти оскорбления не мешают группе быть богаче, успешнее и влиятельнее всяких интернет-троллей. Несмотря на ворчание Сону, сделать из этого трека титульный, или даже отдельный сингл вряд ли было бы возможно, слишком уж агрессивны были высказывания, но звучало это действительно сильно. Большая часть песни, рэп, читать его пришлось всем. Ни один вокалист не был освобожден от речитатива, но были и вокальные строчки. В песне 3 куплета, все 3 предприпева идентичны в лирике, но Дан целенаправленно изменил там музыку, поэтому первый поет Минсок, фальцетом, второй Дан, в джазовом стиле, а третий, Джинха, высоким академическим вокалом. Причем в самом припеве было всего 2 строчки и частое повторение фразы «Битикхе Дуст». Бронировать площадки для тура начали еще в конце мая, но, в итоге, в июле многое изменили из-за участия в МТВ в МА. Чтобы не мотаться туда-обратно, изматывая себя и весь став, решили после сеульских концертов продолжить тур в США, а потом уже вернуться в Азию. Название выбрали очень заранее, чуть ли не одновременно с окончательным принятием имени группы. Уже тогда первый мировой тур хотели назвать с отсылкой на геройскую тематику. Первая миссия. Костюмы для фотосессии были классическими нарядами-однодневками, чисто чтобы сняться для афиши и забыть о них. Все были в штанах под кожу, армейских ботинках и черных лонгсливах и рубашках, с множеством ремней, напоминающих портупеи. В жизни вся эта красота скрипела при движении, в штанах было практически нереально сесть, а в кофтах поднять руки, зато на фото выглядело мощно. Анонс вышел 1 июля, билеты начали продавать через неделю, и старт продаж был связан с небольшим скандалом в социальных сетях. Все дело в том, что Канджи жутко бесило, что перекупщики покупают большинство билетов на концерты, а потом продают их как минимум в два раза дороже. Некоторые агентства сами делали подставных перекупщиков, тем самым зарабатывая больше, но Канджи не мог так поступать. Он ради сертификатов честной торговли давал очень широкий доступ внешнему аудиту, в том числе к личному счету, поэтому не мог себе позволить такие махинации. И, разумеется, его бесило, что кто-то зарабатывает за его счет. Из-за этого выбор и покупка билетов были сопряжены с кучей сложностей. Фанаты жаловались, что без всяких очередей приходится тратить по 10 минут на оформление, так работала излишне бдительная защита от ботов. К тому же запретили оплату большого количества мест с одной карты, ввели дополнительные условия для возврата, систему банов для подозрительных покупателей. В то время, как билеты на многие концерты распродаются за считанные минуты, Пауэр раскупали первый вброс в течение 5 часов, ругаясь со службой поддержки. Попутно они писали тысячи гневных сообщений во всех социальных сетях, крайне нехорошими словами характеризуя того, кто придумал систему защиты площадки персон. Через день стало понятно, что билетов на сайтах перекупщиков крайне мало, их покупка сопряжена с рядом неудобств, а стоят они в 5, а то и в 6 раз дороже реальной цены. При этом фанаты начали писать в социальных сетях, что это был самый нервный старт продаж, но большинство людей смогли приобрести билеты самостоятельно. Сеульских концертов будет 3, 2 малых, на крытой арене, плюс 1 большой на стадионе под открытым небом. В Сеуле, с частыми летними дождями, такой выбор площадки сопряжен с некоторым риском. Из-за погодных условий концерт может быть и отменен, но все надеялись на лучшее, а пока готовились. Кроме репетиций номеров, они сняли один клип, сделали еще одну рекламу для Lotte, утвердили модель их коллаборации с Sony, снялись для обложек нескольких журналов, все вместе и по отдельности. Было и более важное мероприятие. Группа получила награды от президента Кореи за вклад в популяризацию корейской культуры. В тот же день их поздравили и вручили официальные сертификаты с освобождением от армии. Законов, в итоге, приняли 2. Первый уравнивал Грэмми и Оскар с Олимпиадами, но не давал права командной привилегии. Все дело в том, что получение золотой медали в спорте дает освобождение всей сборной по данному виду спорта. Например, если чемпионат выиграла команда по баскетболу, то в армию не идут не только основные игроки, но и все люди из запаса, даже если не вышли на поле. Для Грэмми и Оскара освобождение действует ровно для тех, кому адресовали награду. Если это группа, то получает группа, но если это мембер группы, то только он. Если награда вручается создателю музыки, то освобождение получает он, а не исполнители. Второй закон давал право на освобождение, но не гарантировал его. Группа, которая 2 года подряд соответствует определенным стандартам и не собирается заканчивать карьеру после первых 7 лет контракта, может быть рассмотрена комиссией из правительства, которая и вынесет решение, достойны ли айдолы такой привилегии. По данному закону вопрос об армейской службе ПДС будут обсуждать через год, когда истечет срок их первого контракта. Последнее вызвало негодование среди поклонников группы, но одобрение среди населения. Буллиты считали, что группа должна получить право не идти в армию без какого-то отдельного рассмотрения. Простые граждане Кореи переживали, что некоторые агентства могут искусственно завышать цифры, а решение комиссии вроде как должно это контролировать. После официального награждения поп-хероис приступили к полноценным репетициям. Только теперь это стало по-настоящему творческим процессом. Им уже не нужно было за короткий период времени выучить огромное количество текстов и хореографии, большинство они и так знали, подготовив к прошлому туру или каачилле. Поэтому сейчас парни фонтанировали идеями, добавляя всякие забавные мелочи. 1 августа, в годовщину группы, произошло сразу много всего. Они выпустили свой новый альбом, виниловые пластинки со старыми альбомами и специальный мерч, в том числе, плюшевые игрушки-маскоты, где к каждому зверьку в комплекте шла кепка с кошачьими ушами на макушке. Несмотря на большие тиражи, мерч был раскуплен за час, а виниловые пластинки можно было купить, только записавшись в очередь, Отправить их сразу уже не было возможности. Ситуация с винилом была по-своему удивительна. Они, в принципе, дорогие. Персон выпускают классические пластинки, внутрь которых вложен один плакат и тонкая брошюра с текстами песен. Это небольшие дополнительные траты. Ни фотобуков, ни карточек, ни мерча внутри. Просто виниловая пластинка. Но, то ли фанаты покупают их для коллекции, то ли среди пауэров так много поклонников винила, но Персон не были готовы к такому числу заказов. Удивляли и цифры продаж альбома Миссион. Его не планировали как-либо продвигать, поэтому и выглядел он соответственно. Одна версия, тонкий фотобук всего с одной фотосессией, один набор карт, но внутри каждого альбома 6 плакатов, по одному на каждого мембера. Пауэры заранее знали, что этот альбом сделали специально для того, чтобы они могли послушать песни, с которыми группа будет выступать в туре. Но все равно продажи были высокими. А вот реакция на Beatin' Head Dust случилась очень громкой. Сону практически заставил снять клип на эту песню, но его склепали чуть ли не на коленке. Сняли зал оперного театра из массовки, музыканты, которые играли на сцене. А парни вшестером читали рэп и пели то в зале, то на сцене. Единственное, что было похоже на какую-то подготовку. Дан станцевал практически импровизацию во вступлении. Это примерно 15 секунд чего-то, что отдаленно напоминает балет. Но фанатам и этого хватило, чтобы о песне говорили повсюду. И да, агрессивно-насмешливый текст был главной причиной такой популярности. Несмотря на то, что Персон не продвигали песню, среди айдолов возник тренд на исполнение хореографии с припева. Уже первого числа многие молодые мужские коллективы выложили видео в танцем, а второго вечером корейский интернет вообще взорвался, потому что сразу несколько айдолов парней из групп второго поколения решили тряхнуть стариной. Не все станцевали, некоторые предпочли исполнить строчки из песни или просто отметить их в социальных сетях. Как пошутил Сону, Дан с Инсоном случайно сделали астросоциальный трек для поп-индустрии. Глава 33. Праздники и будни. Так как 1 августа была годовщина дебюта, поп-хероиз должны были провести прямой эфир. Сладкоежкой в группе был только Инсон, поэтому люди из Стаффа решили не обманывать поклонников тортиком, который потом все равно достанется им, а поставить на стол что-то реально праздничное. Чтобы именинники вкусно поели, трансляцию решили провести из ресторанчика, который даже временно закрыли. Парни раньше часто здесь бывали вшестером, позднее даже снимали внутри части клипа Фати, так что хозяин с радостью предоставил им помещение на 3 часа. В конце концов, благодаря рекламе в клипе, у этого ресторана часто бывает очередь из пауэров. Дан заранее опубликовал сообщение в Гарнит о том, что праздничная трансляция будет в стиле мукбанг и фанатам стоит запастись едой, так они проведут праздничный ужин вместе. Еще до начала трансляции он увидел под постом множество фото. Люди демонстрировали, с чем и как планируют праздновать. Парни же вшестером расселись за квадратным столом вокруг жаровни, как раз по 2 с каждого конца стола, и камера напротив. Персонал принес много закусок, стену за ними заранее оформили шариками и поздравлениями. В вершину большого блюда с морепродуктами Санхи воткнула свечку с цифрой 1 и такой вот тортик внесла в кадр в самом начале трансляции. Свечку задули, морепродукты начали постепенно выкладывать на жаровню. Попутно болтали, отвечали на вопросы пауэров, которые вслух зачитывала Санхи. «Сколько годовщин вы будете праздновать вместе?» – прочитала она. «Это не то, чтобы частый, но неудивительный вопрос. Так фанаты как бы вынуждают группу пообещать быть с ними до самой своей старости. Отмечать, думаю, будем всегда», – ответил Юджин. «Но вы же имели в виду не совсем отмечать, мы как-то обсуждали, сколько лет будем существовать именно как группа. Решили, что 9 лет с момента дебюта – оптимальный вариант». Потом можно сделать паузу. Уточню, что 9 лет, это потому что кому-то будет по 30, и они планируют ровно в этом возрасте начать агрессивно искать жену, вредным голосом сказал Хэвон. Нет, ну чего ты возмущаешься, удивился Минсок. Все посчитано. Оптимально, чтобы разница в возрасте супругов не превышала 5 лет. Если мы берем гипотетический вариант, где женщина старше, то мне 30, ей 35. Все, хватит. Твои стариковские вайбы разрушают весь праздник, прервал его Хэвон. Действительно, с хитрой улыбкой продолжил Юджин. Хэвон тут старается быть идеальным милым маленьким Макре, а они, видите ли, в 21 год думают о собственных детях. Вы этого-то еще не воспитали. Инсон от хохота уже начал сползать под стол, Санхи тоже хихикала за кадром. Джинха же невозмутимо поправил Юджина. «Во-первых, нам по 22. Во-вторых, мы просто планируем свою жизнь заранее», — дополнил Минсок. Инсан кашлянул, но в его кашле отчетливо слышалось старичье. Минсок тут же начал читать ему лекцию о поведении за столом. «Младшие, спорить». В итоге начался балаган. Когда все немного поутихли, Джинха иронично заметил. «Мне еще очень нравится, что, вообще-то, первоначально разговор о том, что он в 30 лет хочет быть семейным человеком, завел Дан. А сейчас сидит и делает вид, что ни при чем». Дан немного обиженно посмотрел на друга, а парни начали смеяться теперь уже над ним. Когда все вдоволь повеселились, обсуждая эту тему, Юджин счел нужным пояснить. «Даже при том, что это весьма туманные планы, все же впереди еще 8 лет, очень много, мы не имеем в виду, что 9-я годовщина будет последней для группы. Просто мы обсуждали, что со временем отойдем от классического воплощения к поп-группы», — продолжил Дан. «Выпускать альбомы и проводить концерты мы надеемся до тех пор, пока сможем петь. Не танцевать, возможно, Минсок уже в 30 не сможет свою же хореографию исполнить. Ты», — возмутился Минсок. Дан лишь улыбнулся в ответ. Они бы, возможно, снова начали спорить из-за возраста, но тут к столу принесли очередную порцию еды и все временно забыли о прежней теме разговора. «Почему у всех песни про любовь, а у Инсона про веру в себя?» — весело спросила Санхи, когда шум из-за принесенного блюда с деликатесами немного утих. Инсон тут же недовольно встрепенулся. «У меня тоже о любви к себе, это нужнее романтики». Все начали смеяться, а Дан охотно пояснил. Он не успел написать что-то про любовь. «О, это было смешно», — тут же начал объяснять Юджин. «Был готов практически весь альбом, нужно отдавать песни продюсерам. Ну, чтобы их красиво оформили, сделали диски и карточки, все такое. А Инсан свой трек еще не показывал. И Дан такой: если через 2 часа у меня не будет твоего Дима, то будешь выступать в туре с песней, которую я найду у себя, и она будет женской», — дополнил Хэвон. Инсан скорчил недовольную мордашку, а Минсок покаянно заметил: «Простите, мы пытались его удержать, и нам почти это удалось. Еще чуть-чуть, и вы бы увидели Инсана, который бы пел что-то милое и девчачье». Но он вырвался и успел сдать Дану имеющиеся Дима. Снова общий смех, а потом Дан задумчиво спросил: «С чего вы взяли, что это было бы что-то милое? Милое расписано на несколько лет вперед, эти песни еще заслужить нужно. Получил бы то, что я забраковал во время подготовки альбома Диардива». Пани начали хохотать так громко, что стаканы с водой на столе позвякивали. Инсан в шутку еще и изобразил, как бы это выглядело, исполнив кусочек из недавнего сингла. «Когда я вижу этого парня, мне очень хочется раздеться». Теперь хохотать начало даже Санхи. Первый концерт мирового тура состоялся всего через день, в субботу. И под конец он ощущался немного тяжеловато. Толпа все так же заряжала энергией, но тело лучше знает свои пределы, и к финальным трекам уже не получалось так же энергично скакать по сцене. Но это, в большей степени, дело привычки. Через неделю, выступая уже на открытом стадионе перед большим количеством людей, Дан был бодр все 2,5 часа концерта. Карачелла многое дала им в плане осознания собственных пределов. Они поняли, что способны раскачать толпу в 100 тысяч человек. И сейчас стадион на 60 тысяч не подавлял, а наоборот, заряжал энергией. Вообще, в Корее на концертах не особо шумят во время исполнения песен, но на стадионе было много иностранцев, а они плевали на местные традиции. Так что, возможно, парни не чувствовали усталости еще и из-за отдачи зрительного зала. На самом деле, персон не поскупились на декорации. Проводить воду в каждом новом городе действительно может быть накладно, нужно ведь еще знать, откуда эту воду к сцене проводить. Ближайший к сцене кран может быть неприлично далеко, а вот с электроникой таких проблем обычно нет. Поэтому у них будут подниматься платформы на главной сцене, крутится внутренняя часть на малой, плюс конфетти, пиротехника, сложная работа осветителей, дым и блестки, реквизит, красивое оформление экранов, много танцоров. То, как был спланирован этот тур, буквально кричало о том, что агентство не жалеет денег на качественный контент. Дан сделал несколько новых аранжировок, а Минсок с хореографами переделал некоторые танцы так, чтобы заменить центр во время дэнс-брейков. Теперь у каждого мембера есть свои 30 секунд славы. И это фанатам действительно очень нравилось, хотя для концертных выступлений удалось подобрать такую хореографию, к которые смогут качественно исполнить в центре даже не слишком уверенные в себе Инсон, Хвон и Джинха. Последним, к слову, идея стоять во главе танцующих не особо нравилась, но они сделали это, чтобы порадовать фанатов. Концерт условно разделили на 5 частей. Вступительная, в темной тематике, это песни с дебютного альбома и 2 новых трека. Затем следуют 3 сольных выступления. Инсон, Дан и Хвон. После этого все вместе исполняют треки преимущественно из 2-го альбома. Он легче, веселее и про любовь. Следом снова сольные треки. Юджин, Джинха, Минсок. И финальная часть, где хореография есть буквально к паре песен, остальное время они просто веселятся на сцене. Такое распределение не было чем-то удивительным, разве что сольные выступления не все разбивают на 2 части, но им это показалось удобнее, можно хорошо отдохнуть дважды за концерт. Откровенно говоря, в 2019 году мало кто в принципе делал полноценные сольные выступления мемберов, часто ограничивались парой простеньких каверов. Сеульские концерты собрали немало положительных отзывов, в США и Европе их особенно сильно ждали, но пришлось сделать небольшой перерыв из-за МТВ в МА. Их 3-й концерт прошел 10 августа, а церемония награждения состоится только 26-го, целых 2 недели на подготовку. Но Дану, на самом деле, было чем заняться, кроме репетиций. Наконец-то настало время записывать альбомы девчонок. У Flowers случился перерыв в мировом туре, 3 недели отдыха между Северной Америкой и Европой. Так как они не участвуют в процессе создания треков, их запись всегда проходит быстро. Пришли, спели, ушли. Иногда они поют чуть дольше, если нужно переделать песню под их возможности. Но в этот раз один из будущих синглов переписывали 2. Когда Дан принес первый вариант Канджи, тот попросил снизить градус сексуальности. Забавно то, что про секс в песне не было ни слова. Собственно, идея песни у Дана возникла уже давно, с того дня, когда он посмотрел свежий показ Дольче & Габбана, а потом и несколько очень старых. Дан не был специалистом по модным брендам, ему Дольче & Габбана запомнились вызывающими нарядами, сицилийской многоцветностью, стразами и принтами. Но, когда Flowers стали послами этого бренда, он немного прогуглил историю, и оказалось, что Дольче & Габбана не всегда были такими. Первые показы были достаточно спокойными в плане цвета, очень сексуальными, но совсем не кричащими. И на зимнем показе прошлого года бренд вернулся к истокам. В том числе, Flowers они одевали в такие притягивающие взгляд платья, что даже 4 худеньких кореянки были похожи на знойных итальянок. На каком-то светском мероприятии Дита фон Тис уронила зонтик. Она была в узком платье и на высоких каблуках, и за зонтиком кинулись мужчины, которые позировали с ней по соседству, потому что леди было бы неудобно нагибаться перед папарацци. Когда Дан смотрел на выступление Flowers мягкой и совсем не вызывающей хореографией в этих потрясающе элегантных платьях, он вспомнил тот случай и подумал о том, как в век кроссовок и феминизма воспринимается такая подчеркнутая женственность.